Сегодня в рубрике «Премьера» прозвучит новая литературная запись, рассказ Аркадия Бухова «Непосредственная натура». Читает народный артист России Валерий Никитенко и заслуженный артист России Евгений Теречеев. Судьба сталкивала меня с глупыми будничными женщинами, повисающими тупыми тяжелыми жерновами на покорной мужской шее. Может быть, вы поймете меня, если услышите обо мне, что я часто, не считаясь приличиями, даже в малознакомом доме неожиданно встаю из-за стола, молча прощаюсь с хозяевами и перестаю бывать совсем. Каждый раз это происходит, когда ко мне подходит кто-нибудь с любезной улыбкой и предлагает. Хотите познакомиться с ней? Удивительно интересная женщина. Такая оригинальная, непосредственная. Вы хотите сказать, что в ней этой мещанской робости, этого буржуазного страха перед... Ну да, да, конечно. Она умна и смела. Она говорит правду в глаза, умеет бороться с недоумевающими взглядами, она привыкла... Честное слово, такая. Прямо даже поразительно. Это очень хорошо. Очень-очень. Прощайте, меня ждут. Как ждут? Куда? Вы же обещались сегодня. Сначала обещал, а теперь ждут. После увидимся. Да куда же вы? Вы, может, обиделись? А познакомиться? Куда же? Странный молодой человек ушел. А почему? Если бы я сделал это и в тот раз, никто ничего не потерял бы. Но я почему-то любезно поклонился хозяину, поблагодарил его и подошел с ним к Наталье Михайловне. Очень приятно. Что приятно-то? С иронической улыбкой спросила Наталья Михайловна, разве вы сами попросили познакомить вас? Нет, но все-таки... Но будет, не ханжите. Вас вот передо мной познакомили с какой-то старой напудренной лошадью, и вы ей, наверное, тоже сказали, что вам это очень приятно. Сказал, ей-богу, сказал. Восхищенно подакнул хозяин, зацепившись за какого-то другого гостя. Ну и молодец, Наталья Михайловна. Я уж пойду, вы займитесь. За ужином мы сидели рядом. Вам кажется скучно? Вскользь спросила она, понюхав кусочек колбасы и брезгливо кладя ее на тарелку. Не свежая. Хорошая, дорогой, наверное, показалось. Скучно. И мне тоже. А вот сказать вслух вы бы, наверное, постеснялись. Ну еще бы, с удивлением отозвался я. Иван Ильич мой приятель. Жену его я девочкой еще знал. Такая же дура была. Она совсем не такая, как вы думаете. Я их очень люблю, и они меня. Ну, тоже. Сидят и думают, наверное, что вы лишний род за ужином. И тоже боятся сказать. Вот вы, наверное, сегодня бы сумели лучше провести время. Да, собственно, звали меня в одно место. Я и говорю, веселились бы там, а здесь зеваете. А сказать трусите. Видите ли... Трус, трус, трус. В чем дело? С любезной улыбкой вмешалась хозяйка. За что это вы его? Да у нас тут спор один. Какой? Ну скажите, скажите. С плохо сделанным любопытством пристал кто-то из гостей. Дело в том, что вот он сказать, насмешливо посмотрела она на меня. Ну что вы, тревожно вырвалось у меня. Пожалуйста, я прошу вас, не надо, пожалуйста. Трусишка. Да так. Пустяки. Дело в том, что мосье Пилкову очень скучно. Он сегодня был зван на один вечер, отказался, а теперь сидит здесь, скучает. А сказать... Я опустил глаза, не решаясь их поднять на окружающих. Мне кажется, что он мог бы сказать это заранее, сухо отозвалась хозяйка. Кроме этого, я не смею... Ради бога! Марья Никифоровна, я пошутил, убитый, сконфуженно сказал я. То есть я даже не сказал. Да мы никогда никого и не задерживаем, вскользь заметил Иван Ильич, пододвигая кому-то пепельницу. Спички тут же. Я густо покраснел и не знал, что делать. Провожал меня в прихожей хозяин, сухо пожавший руку и уклонившийся от обычного предложения заходить чаще. Наталья Михайловна вышла тоже и сказала, что если я не врал, приглашая ее завтра пойти со мной в театр, то она с удовольствием позвонит сама. Телефон мой найдет в книжке. Если я обиделся, она даже извиняется. Мало ли есть глупых людей, которые думают, что извинение сглаживает все. «Вас там любовница к телефону спрашивает», – недовольно сказала кухарка. Я подошел к телефону. «Это я. Здравствуйте». «Наталья Михайловна?» «Ну да. Вас, наверное, удивило?» «Что? Ну что же я могла сказать? Говорю, знакомая. Вы еще не раз думали? Значит, едем? Ну так я вас буду ждать в театре. У меня сегодня бешеное настроение. Хочется смеяться, веселиться, прыгать. Получила одно письмо». «Значит, жду. Пока». Я оделся и с нехорошим предчувствием поехал в театр. Пока я одевался, за стеной старушечий монотонный голос сверлил тишину. «Ишь ты, половиков передней нет, а он по любовницам шляется. Звонит дрянь такая, по любовнице говорит, доложи, поди». А если я тебя мокрым полотенцем по роже? Может, я чиновничья дочь, а ты полюбовница? Теперь жалование-то тю-тю. Все к полюбовнице снесет на кофе и до цветы. В трубку-то срамные словища, говорит, мастерица, а у самой чай белье штопано. Во время первого действия пьеса, по-видимому, мало занимала Наталью Михайловну. «Вы знаете, — шепнула она, — я бы сейчас кататься поехала лучше. Да вы не бойтесь, я не зову вас, знаете, с песнями, как в деревне. Ну да эх, вы залетные, эх, вы мои!» «Тише!» Сдержанно попросил ее сосед, нервно комкая программу. «Здесь, кажется, театр». «Что вы?» – насмешливо спросила его Наталья Михайловна. «Глупо!» – зашипел сосед. «Очень даже глупо, барышня!» «Я дама!» – в тон ему ответила она и подтолкнула меня ногой. «Злиться!» «Я бы вас просил мне не мешать. Приходят тут какие-то...» Я безумно не люблю скандалы, особенно в театре. Но положение создалось такое, что мое вмешательство становилось необходимым. Я просил бы вас осторожнее. «А вас кто спрашивает?» Злобно повернулся ко мне сосед Наталья Михайловна. «Я позову капельдинера». «Вас же и выведут», кинула ему та. «Ну, это мы еще посмотрим». Он вскочил с места и, протискиваясь между стульями, побежал к выходу. К счастью, опустился занавес. Больше половины антракта я провел в театральной конторе, объясняясь с какими-то людьми и разозленным соседом по поводу всех слов и жестов. Пришлось обещаться на другой день быть у него с извинением. Все обошлось хорошо. К Наталье Михайловне я вернулся хмурый и злой. «Едемте домой», — предложил я, — «надоело». «Едем, пожалуй», – охотно согласилась она. «Пьеса дрянь, да и публика точно с базара». Дня через три я услышал, что в кабинете зазвонил телефон. Нехорошее предчувствие, что это Наталья Михайловна, сразу охватило меня, и я крикнул. «Даша, если это та, что сегодня звонила, скажите, что меня нет дома, поняли?» «Поняла, поняла, не маленькая, слушаю». «Кого? Их дома нет. Спит? Нет, не спят. Я не говорю, что не спят, а в столовой». «Фу ты, дура, Даша, ну чего же вы? Ну скажите, что сейчас подойду». «Слушаю вас. Здравствуйте, Наталья Михайловна. Ко мне? Вы? Конечно, конечно. Я очень рад, пожалуйста. Нет дома. Сейчас должен ко мне брат с женой заехать. Я и жду. Приехала Наталья Михайловна раньше, чем брат с женой. Ого, да у вас очень мило, сказала она, входя в кабинет. Положите шляпку. Прекрасный диван, можно? Ну, спасибо. Я, знаете, люблю так полулежать. Ну-с, рассказывайте. Когда Даша открыла через 10 минут дверь на звонок, и кто-то зашумел ногами в прихожей, Наталья Михайловна засмеялась, лениво потянулась и посмотрела на меня. Нашествие родственников началось. Пришли с нравоучениями блудному брату. У меня такая же история. Не знаю, слышал ли это брат, но когда я выглянул в прихожую, поздоровался он довольно сухо и почему-то спросил: может быть, мы помешали? У тебя, кажется, кто-то есть? Нет, пожалуйста, это моя добрая знакомая. Познакомьтесь, мой старший брат. Разговор клеился плохо. Когда он зашел о том, где лучше провести лето, Наталья Михайловна посмотрела на шляпку моей родственницы и засмеялась. Здесь покупали. Что? Шляпку? Удивленно спросила та. Здесь, а что? Я так вспомнила. У меня одна знакомая называла такие шляпки гурьевской кашей. Фруктов масса? А смешно. Это очень дорогая шляпа. Вот это-то и обидно. Мещанская шляпенка, а денег стоит уйму. Модная, наверное. Мода – это такая приманка для мещан. Я с размаху переменил тему разговора. До своего ухода Наталья Михайловна, узнав, что мой брат инженер, успела сказать, что у нее тоже есть два знакомых инженера и что вообще инженеры – жулики. Ну, прощайте, весело сказала она, надевая манто. Решайте свои семейные дела, пилите вашего братца за истраченный рубль, советуйте ему жениться. У меня самой родственники. Позже я вам позвоню. Тяжелый дубовый клин нельзя вынуть сахарными щипцами. Его можно выбить только клином. Знаете что, Наталья Михайловна, сказал я ей при последней, сильно зависевшей от нее встрече. Вы завтра будете звонить ко мне? Буду. Не надо. Пожалуйста, не звоните. Она с удивлением посмотрела на меня. Странно. Вы, может, хотите, чтобы я приехала сама? Именно не хочу. Понимаете, что значит «не хочу»? Она пожала плечами. Это же нахальство говорить женщине. Я немного подумал и мягко ответил. Пожалуй, вы правы. Это нахальство. Вы меня хотите удивить и тем самым... Ничего не хочу, понимаете? Удивляюсь. В таком случае... Ну, что там? Прощайте. Прощайте? Только я думала... Что там думать? Больше я не видел Натальи Михайловны. Кажется, года через два я встретил одного приятеля, который млел и сох около нее. А тебе часто говорим, сказал он. А что? Рассказывает что-нибудь? А как же? Ты только не сердись. Все рассказывает. Чудак, говорит он. Влюбился и нарочно придумал какую-то историю, чтобы поссориться. А тебе что, она нравится? Да нечего, брат, скрывать. Как и ты в свое время, непосредственная такая, целостная натура, искренняя. Mm-hmm. Я теперь около нее живу. С родными из-за нее разошелся, да и с приятелями тоже. Оригинальная женщина. Иногда я думаю, почему мы защищаем себя от дождя, грозы или ветра, и никто не додумался до какой-нибудь примитивной защиты от непосредственных, оригинальных натур, влезающих в чужую жизнь. Тем более, что и то средство, которое я испробовал, нельзя назвать особенно плохим. Вы слушали новую литературную запись, рассказ Аркадия Бухова «Непосредственная натура». Исполнители Валерий Никитенко и Евгений Теличеев.